Глава 26. Вернувшись в Удолье, Маша радостно обнаружила, что дом украшен к праздникам. Ульяна и Сашенька нарядили в гостиной елку и развесили еловые венки. Не успели отпраздновать день зимнего солнцестояния, как грянуло Рождество. Выпал, наконец, хороший снег. Молодежь пропадала на гуляниях. Удольские обитатели тоже не отставали. Соорудили горку и залили каток. Но только в пределах границ имения, чтобы оставаться под защитой родовой магии. В банниках вовсю шли вечерние и ночные потехи, переходящие в девичники и молодежники. Молодые люди, сговорившиеся за осень, объявляли о свадьбах. Марфуша бухнулась в ноги Маши и выклинчила у хозяйки особое благословение сразу и от Вдолья, и от Поперечья. Мария рассмеялась над такой хитростью и согласилась прийти на девичник. Ивана же пригласили на мужскую пирушку к Игнату. В один день, но порознь. В разные избы, которые друг от друга отстояли почти на полверсты. Вот оно. После разговора с горничной Маша нашла жениха в библиотеке и крепко обняла, скрывая некоторый испуг. Думаю, да. Иван поцеловал невесту в макушку. Тебе придется выйти из дома. Но помни, мы рядом. Ни на секунду тебя без внимания не оставим. Ульяна Денисовна пойдет с тобой. Дед даст ей сигнальный камешек. Если только заподозрить неладное, сразу его разбейте. Возгонцев будет близко со своим отрядом. Дед вызвал магов. Он тоже это знает. Что за мной присматривают, что охрану приставят. Он все равно нас перехитрит. С содроганием перебила Ивана Мария и тут же устыдилась собственного малодушия. Я не позволю. Мягко заверил княжич, подчеркнув голосом первое слово. Я его изучил, знаю его уловки. Только жрица. Кто же жрица? Вот скоро и узнаем. Выдохнула Маша. Выйдя из библиотеки, она наткнулась на Сашу. Девочка свисала с перил, восхищенно разглядывая сверху рождественскую звезду на елке. «Тетя Маша!» — воскликнула она. «У меня для вас подарок! Только не тот подарок, который маменька на сочельник вручила, а... вот!» Сашенька показала два алых браслетика с причудливой руной, и Маша послушно оголила запястья. «Это от огня», — особым образом накручивая браслеты и пыхтя от усердия, сообщила Саша. «Если вокруг будет пожар, с вами ничегошеньки не случится. Вам пригодится, поверьте». Мария верила, только вот сердце кольнуло немного от тревоги. Еще и пожар. Скольким богам ей подношение делать, когда все это закончится? На потехах Маше было так весело, что даже слезы из глаз потекли. Ульяна тоже оживилась, хлопая и подпевая. Невеста, обряженная в простую свободную рубаху со старинным узором, который Маша поспешила зарисовать в книжечке, сидела во главе стола. В этот вечер и до самого утра ей полагалось веселиться от всей души, пока отсчитывала последние денечки вольная девичья жизнь. А потешники расстарались порадовать молодую. То рядились курами и петухами и разыгрывали скоморожьи сценки, то пели частушки, то подменивали невесту на веселую толстую бабу с нарумяненными щеками. После потех закружился по избе яркий девичий хоровод во главе с невестой. Девушки подбрасывали вверх свернутые ленты, а маленькие девочки ловили красоту и наряжались. Сашенька добыла себе целый ворох лент и гордо повязала их через плечо. Перевалила за полночь, танцы продолжились. Затем начали накрывать чай с пирогами и сладостями. В самый разгар пира, в избу, проскользнула фроляйн Амалия. Она была бледна, с красными воспаленными глазами и нездоровыми пятнами на щеках. «Мария Петровна!» — зашептала она с сильным акцентом, упав на лавку рядом с Машей и Ульяной. «Только вы мне помогать! Ужас! Ужасное событие случится!» «Что же стряслось?» Слегка дрогнув голосом, спросила Маша. Краем глаза она видела, как Ульяна достает из сумочки магический сигнальный камень, но мягко коснулась плеча подруги, предостерегая ее от поспешных действий. «Мои братья, кузены!» На глазах немки проступили слезы. «Поперечье! Лебеди! Маленькие поперечные существа!» Через несколько минут полубессвязных причитаний Маша выяснила, что в лесу пробудились зимние духи, прекрасные, совсем безобидные поперечные создания, похожие на лебедей. Так бывало, если на зимние праздники в округе праздновалось много помолвок. Аркадий Вильяминович Скупчинский, криптозоолог и знаток исчезающих поперечных видов, объяснял сей феномен чувствительностью Нави к повышению энергии плодородия. Так вот, отец Амалии, приехавший в гости к брату, и все ее многочисленные братья и кузены, в отличие от защитников поперечья, видели в лебедушках не редкий вид, а источник особо тонкого и дорогого пуха. Но в большей мере ими руководила страсть к охоте, которую в последнее время подогревал злопамятный Лопушкин. «Но отстреливать лебедушек запрещено!» — воскликнула Маша. «Вы не знаете, мой родня! Азарт! Я пыталась, но не смогла их убеждать. Родион Дементьевич говорит, так надо, истребить. Пока князь Андрей отбыл, а княжич, он молодой и нет опыт. И Мэри там. Какой ужас!» С отчаянием прошептала Амалия. «Майн год! Мне так стыдно за семья! Сделайте что-то, любезная Мария Петровна. Вы ведь посредник между Нафь и Явь. Прикажите лебединкам улетать. Это их спасать. Братьев все равно не остановить». «Машенька», — предупредительно зашептала Томилина. «Амалия Фридриховна права», — спокойно ответила ей Мария. «Я попытаюсь обратиться к поперечью». «Предупредите моего жениха, пожалуйста, Ульяна Денисовна». «Да!» — фрайлайн фон Линген всплеснула руками. «Иван Леонидович — вдовский князь! Он очень помогать!» «Я все сделаю», — Ульяна ответила многозначительным взглядом, и Маша немного успокоилась. Амалию Маша потеряла почти сразу. Она-то старалась ступать осторожно, а немка ломилась напролом. Вылетели из потревоженного гнезда полупрозрачные зимние однодневки-кровососы, вцепились фрайлайн в волосы, и та с воплями убежала. Впрочем, к такому Маша была готова. Она больше удивилась, что про охоту ей не солгали. Неподалеку от моста слышались крики на русском и немецком. Мария различила голос Лопушкина, кричавшего «Ату! Ату!», а затем раздались выстрелы. Перед Машей, поспешившей к самому, по ее сведениям, большому гнезду лебедушек, появился вдруг Иван. Он сунул ей в руки детеныша Пигси, совсем крохотного, по всей видимости, из осеннего помета. Мария попыталась сказать, как рада она видеть жениха, но Иван приложил палец к губам и проговорил: «Не бойся, ничего. Дед тоже тут. Никуда он не уезжал. Сейчас будет немного громко и страшно, но нужно это дело прекратить». Маша кивнула пустому месту. Иван исчез, растворившись в заснеженном лесу. Она посмотрела на Пикси. Пикси посмотрел на Машу и спрятался у нее за пазухой, где застыл, боясь пошевелиться. «Не переживай», в свою очередь успокоила древесное создание Мария. «Найдем мы твое дупло, когда все закончится». Крики сначала вроде приближались, потом вдруг начали удаляться, потом и вовсе затихли. Гулкая дрожь сотрясла землю, волной прокатилась по лесу, отряхнув снег с деревьев. Маша задохнулась всплеском дикой необузданной силы. Сердце заколотилось так, что пришлось присесть на выворотень. Пикси затрясся, но быстро успокоился. «Вдольская сила», — с благоговением определила Мария. «Вот такая она, когда не сдержана усилиями вдольских магов. Всех к миру принуждает. А как тут повоюешь, если с седла сносит, а душа в пятки уходит?» Вдалеке раздались испуганные вопли и ругательства. Даже если компания Лопушкиных и фон Лингенов, получив красноречивое предупреждение и не ускакала, продолжить охоту она не решилась. Слышался спокойный голос Ивана, уговаривающего охотников разъехаться по домам. Через несколько минут Маша увидела, как поляну пересекает стая вспугнутых лебедушек. Высоко лететь они были не способны, но плавно вспархивали над снежными сугробами, роняя ажурные перья. Дивное зрелище. К счастью, раненых среди поперечных не было. Одно перышко легло Маше на плечо. К удаче. Она отыскала следы Пикси и его дупло и опустила малыша, начавшего при виде родного дерева резво брыкаться, в дыру. Казалось бы, прошло не так много времени, но над лесом уже разгорался рассвет. Маша вышла к деревянному мосту, вглядываясь в ведущую от него дорогу. Тишина и надежда, что Иван и князь где-то неподалеку. Что-то послышалось за спиной. Шорох ли? Или легкие шаги? Маша медленно обернулась. За ней стояла Ульяна с ружьем. И дуло направлено было в Машино плечо. «Ты...» — выдохнула Мария. «Но...» «Не делайте поспешных выводов, Мария Петровна». Ульяна Денисовна целилась с видом холодным и спокойным. «Лучше стойте смирно». Маша подчинилась. «Вот так...» — одобрительно кивнула Томилина. «А теперь два шажочка в сторонку сделайте, пожалуйста». И Маша снова послушалась, ни капли не сомневаясь, что тот, в кого теперь целилась Ульяна, стоял за ее спиной. Когда именно Амалия, вернее жрица, прикрывавшаяся именем немки, подкралась сзади, Маша не заметила. Минуту назад на дороге от леса к мосту никого не было. Но теперь фрауляйн фон Линген стояла на линии выстрела, безоружная. И отчего-то Мария понимала, что физическое оружие жрицы не требуется. Слишком долго та была рядом со змеем, слишком многому от него научилась. И способна она не только с духами по спиритической доске созваниваться. Зимние однодневки, мелкие поперечные паразиты слегка попортили прическу Амалии Фридриховны. Оттого вид у нее был слегка безумным. Видимо, с поперечьем у жрицы не сложилось. Сфера ее деятельности была иная, запретная. Во взгляде ее плескалась темная бездна, в которую Мария Петровна заглядывать побоялась. «Недооценила я тебя, Ульянушка», качая головой, уже без всякого акцента певуче, произнесла лженемка. «А хотите, Мария Петровна, я ее пристрелю?» Продолжая целиться, поинтересовалась у Маши Томилина. «Она ведь тварь опасная. Как видите, никакая она не немка. Настоящая Амалия давно умерла. А это просто похоже было. Змей ее еще в пансионе подменил. С тех пор она ему служит. Фон Лингены, небось, ни о чем не догадываются, а что? Отдавали в пансион девицу одну штуку. Забрали тоже одну похожую». «Точно, недооценила», — с милым вздохом признала жрица. «Не упрямилась бы ты, Ульянушка. Совсем по-другому твоя бы жизнь сложилась. И Сашеньки твоей». «Как твоя?» черной тенью по новьим дорожкам пробираться, смерть нести? Я 10 лет готовилась. Вас, твари, высматривала, лишь бы дочь от змея защитить. Но не сразу меня разгадала, верно? Девица фыркнула. И вы, Мария Петровна, все колебались, гадали. Предполагала и догадывалась, бросила Маша. Особенно после спиритического сеанса. И кто змея уже знаете? Знаю. Так помните, какая честь вам оказана? Голос жрицы из приятного сделался резким. Во взгляде мелькнула жгучая зависть. Не иначе, как Маша заняла чужое место. Ни секунды не сомневайтесь, придет время, поймете. Девица нервно сглотнула, оглядываясь на лес. «Он скоро будет здесь. Он уже близко. Не надейтесь на помощь жениха, Мария Петровна. С ним вы более не увидитесь». Жрица вся обратилась вслух. И Маша последовала ее примеру, только слушала и высматривала иное. Движение под водой Маша ощутила своим поперечным чувством. Как в синематографе, когда луч света рисовал на экране разные картины. Только ощущение соткалось в голове. А еще она поняла, что жрица что-то делает. Уплотняет вокруг энергию, природу которой Маша определить не могла, но которую отнесла к магии смерти. Томилина, видимо, тоже что-то почувствовала и быстро проговорила. Это я тогда ночью пряталась в кустах. Я носила водяному браслеты для Наэдит. Саша их сплела. Я тогда еще вам не полностью доверяла, простите. Не рассказала. Ты все правильно сделала, успокоила ее Маша. Спасибо за помощь. За то, что не позволила застать меня врасплох и снова обмануть. Теперь уходи. Он действительно близко. Я ее убью! Нет. Ее судить будут. Человеческим судом и Божьим. А змея мы победим. Теперь я это точно знаю. Тем временем напряжение росло. Теперь Маша слышала и шаги. Что-то страшное, мрачное передвигалось по лесу. А в воде под мостом ждали приказа. «Приготовьтесь», — мысленно попросила Мария. С собой не рискуйте, не надо. Хитрость в том, что каждый из вас должен взять от того, что вам легче всего дается. Вспомнились ей слова Кикиморы. Вот Маша и берет из тех знаний, которые ей ближе всего. Из поперечья. Змей, с недавних пор занимавший тело Сергея Абрамцева, появился из лесу. Шутливо приподнял шляпу. Обычный человек с виду. Может, бледный слегка. Так городским бездельникам такое присуще. Но лес замер. И что-то сдвинулось в мире. Будто сама суть его вывернулась гадкой темной изнанкой наружу. «Почему она не зачарована?» Ласково поинтересовался Абрамцев у своей жрицы. «Я же просил!» От его голоса Амалия затряслась и начала оправдываться. Ее отвлекли, а эта невеста что-то замышляет, и Томилина ей помогает. «Убей!» — велел змей, указав на Улю. «Беги!» — сказала Томилиной Маша. Та больше не заставила себя ждать. Рванула к полосе леса на другой стороне моста. Жрицы и змеи ударили силой почти одновременно мимо Маши в сторону бегущей по снегу Ульяны Денисовны. «Нет!» — жестко проговорила Мария, с трудом разомкнув губы. «Ей вы зла не причините!» С двух сторон моста с ревом воздвиглись водные стены. Дрожа, закрыли мост, поглотили выпущенную силу смерти и опали. Зимой водяные спят в тепле солнечных камней. Иногда просыпаются по большой надобности. Вот и Машин водяной проснулся. Сыновей и внучек разбудил, чтобы противостоять злу. Сашины браслетики дали необходимую силу, чтобы творить магию и не страдать от холода. Но теперь... «И вы уходите», — прошептала Маша, обращаясь к невидимым под водой помощникам. «Дальше мы сами». Иван жив. Маша это чувствует. Есть и другие помощники, добрые и не очень, но готовые встать на сторону равновесия. Пусть только сегодня, но и этого достаточно. Один из таких помощников стоял позади Маши. Она уже как-то привыкла даже, что все хорошее и нехорошее к ней за спиной подкрадывается. Главное, змеи-жрицы о присутствии паутинницы явно не подозревали, а значит, сами ее не вызывали. «Это он! Он!» «Кто?» — спросила Маша, но ответа не получила, лишь почувствовала силу ярости паутинницы и сама догадалась. Змей подошел так близко, что Маша смогла увидеть его глаза с вертикальными желтыми зрачками. Ему больше не нужно было прятать свою суть. Маша была тем последним делом, ради которого Полозович оставался в приличии. «Здравствуй, невеста!» «Здравствуй, Машенька!» «Ждала меня?» Мария ответила взглядом, полным презрения, смогла выдержать пристальный взор змея, но ощутила тошноту, и голова закружилась примерзко. «Повезло мне с тобой!» С улыбкой констатировал змей, разглядывая Машу так, словно видел ее в первый раз. «Скорее с моим дедом», — сухо возразила Мария. «Мы с вами на брудершафт не пили. Извольте на «вы». Почему Абрамцев?» «Видите ли, душа моя?» Змей поглядел вдаль поверх Машиного плеча, и она испугалась, что он заметит паутинницу, тающуюся в Наве. «Татарин, пьяница эдакий. Был непредсказуем. Слушаться не хотел. Чувствовал что-то и напивался до чертей. И тогда я не мог его контролировать. А Сергей... Сережа всегда жаждал, чтобы его заметили, похвалили. Вот...» Змей шутливо развел руками. «Заметили в итоге». «Александр Ижинский», — напомнила Маша. «Тот, кто сделал спиритическую доску. Он жил здесь 100 лет назад. Это ведь тоже вы, в иной ипостаси. Вы пленили, убили девушку, замучили ее до смерти, превратили в паутинницу». «Это она вам сказала?» Глаза змея вспыхнули восторгом. «Вы действительно сильны, моя дорогая невеста. Но кое в чем я сильней». Полозович коснулся ее руки. Мгновенно помутнение перед глазами, и Маша оказалась в странном месте. Подол юбки был присыпан снегом, значит, Машу куда-то привели под чарами. Она и не почувствовала, как. Она стояла в середине зала, а по нему ходил Абрамцев, зажигая свечи. «Змеиный храм», — поняла Маша, — «тот самый, который так и не смог найти возгонцев. Не мудрено. Место очень старое, древнее. Капище поклонников змеиного культа». Снаружи его, должно быть, невозможно было заметить из-за веток плюща летом и под снегом зимой. Пробив прогнившую крышу, высохшие ветки и остатки досок свешивались внутрь храма. Пол был покрыт сухой листвой, углы засыпаны мусором. Но везде, где из-под хаоса виднелись лавки, стены, странные чаши, вились змеи. Деревянные, иные потрескавшиеся, а иные гладкие, с сохранившимися глазками и бусинами из самоцветов. И дерево. Маша ведь слышала о подобном. Редком и ценным, идущим на дорогие предметы интерьера. Оно тоже змеиным называлось, характерное такое с толстыми темными прожилками и вкраплениями светлых волн. Они сделаны из особых деревьев, пробиваются к свету возле змеевых пещер. Там редко что-то растет. Но если растет, напитывается силой, пояснил Абрамцев, проследив за Машиным взглядом. И этой силой мы сейчас воспользуемся, чтобы закрепить наш брачный союз. Колец, простите, нет. Не тот обряд. Захотите, если можем, после пожениться. Красиво, с помпой. Даже в церкви обвенчаться. Присутствие паутинницы за спиной больше не ощущалось. И Мария почувствовала себя уязвимой, беспомощной, обреченной. На секунду лишь. Но это позволило страху разлиться по жилам. «Не бойтесь», — сказал змей. «Вы необычная девица, которых я во множестве подбирал на своем пути. Они не смогли ни родить мне умственно и физически полноценного наследника, ни силы толком передать, потому были наказаны. Но вы другая, Маша. Смотрите». Змей обнял Машу за плечи и развернул ее к стене напротив входа. «Приберись там», — кинул он жрица. Амалия поморщилась, двинулась в направлении взгляда хозяина, небрежно посрывала плющ, обнажив широкий деревянный трон с высокой спинкой, тоже увитый змеями. Маше показалось, что змеи движутся, сплетаясь и расплетаясь телами. «На нем ваше место», — жаркий шепот прозвучал над ухом. «Подле меня». Маша невольно сглотнула, потому что разглядела еще кое-что. Каменную чашу перед троном, на возвышении, подозрительно похожем на алтарь. С подозрительными коричнево-красными ржавыми разводами. «Две капли крови. Ваше согласие», — выдохнул Сергей. «И вместе навсегда». «Смерть не разлучит нас, ибо ее для нас не будет. Рука об руку пойдем далее сквозь столетия. Узнаете, как прекрасно быть бессмертными. Цена велика, но соразмерна награде». «Никогда», — тихо проговорила Маша. «Этого не будет никогда». Змей развернул ее к себе. «Я ведь могу опять вас зачаровать. И кровь возьму без согласия. Или вон жрица моя ее вам пустит. Очень ей хотелось бы ваше место занять. Но она понимает, что силы не вышло». Это уже предупреждающе прозвучало для Амалии, которая с ненавистью глядела на них из-за потрескавшейся деревянной колонны. «И зачаровать можете, и заставить, и кровь без спроса взять», — согласилась Маша. «Но зачем вам та, кто предана никогда не будет? А выпадет шанс, сама прирежет». «Передумаете, когда увидите, сколько власти я имею, сколько у меня золота, драгоценных камней, земель, домов». Маша засмеялась. Ее уверенный смех поколебал убежденность Полозовича. Он не справился с эмоциями и на миг потерял самообладание. Из-под маски существа, считавшего себя выше простых смертных, показался обычный страх. «Вы же сами только что сказали, что я сильнее остальных. Знаете, в чем моя сила? В моем деле, которому я, как мой отец, себя посвятила. В поперечье. Я к нему добра, а оно ко мне». «Нечисть?» — губы Абрамцева искривились. «Навь может быть к кому-то добра? А вот посмотрим». Их было множество. Тихие, скрытные. Они окружали храм. Пикси, берегини, лесовушки, даже саламандры и кикиморы ради такого дела от спячки пробудились. Мария чувствовала их неясное бормотание. Они пришли не ради Маши. Они устали от постоянного страха и заняли сторону того, кто имел храбрость встать против зла. «Марья Петровна», — вернув самообладание, раздраженно сообщил змей. «Я жил в теле известного оккультиста, забирая души и жизни. Натравливал бедняков на богатеев, проливал кровь и крал людские обличья. Что мне ваши поперечья?» Абрамцев крепко схватил Машу за руку и подтащил к чаше с запекшейся кровью. Амалия запела низким грудным голосом на незнакомом, но отчасти понятном Маше языке. Змеиное наречие она когда-то изучала, но не глубоко. Жрица раскрывала врата между жизнью и смертью. И в них Маше предстояло шагнуть, чтобы, как было ей обещано, умереть, но остаться живой. Нежитью стать. Свечи по углам замерцали. Змей схватил протянутый жрицей костяной кинжал и провел лезвием по внутренней стороне своей ладони. Кровь, полившаяся в чашу, поначалу была красной, но после приобрела выраженный зеленоватый оттенок и зашипела, касаясь стенок. «Рептилия», — прокомментировала происходящее Мария. «Госпожа Синина», — прошипел змей, — «лучше бы вам промолчать, а то ведь я могу все обещанные вам блага отменить. Останетесь под землей и будете остаток жизни рожать мне детей». «Не дождетесь. Вы вообще смешны. Это какой-то фарс, ей-богу. В 20 веке под землей ползать и девиц похищать. Вас поймают и в какой-нибудь музей старинных ужасов отправят. В банке, в спирту». Змей скрипнул зубами и перехватил поудобнее Машину руку, занеся над ней свой нож. Амалия взвыла речитативом, повторяя слова черного заклятия. Глазки деревянных змеев по всему капищу вспыхнули, будто огоньки на рождественском дереве. Стало красиво и совсем страшно. Маша, в свою очередь, выкрикнула призыв на поперечном языке. Увидела, как вспыхнули в пространстве словеса с причерками. Нечисть хлынула в храм сквозь дырки в стенах. Саламандры выжигали самоцветы из глаз статуй. Лесовушки грызли тела змей. Пикси рвали древесину на волокна. Крупная лебедушка влетела почти в самую чашу и сильным клювом выбила кинжал из руки Абрамцева. Одна за другой тухли свечи, в полумраке завизжала Амалия. «Напрасно вы это все затеяли, милая!» Змей упрямо отмахнулся от пары шипастых костоедок. «Пеняйте на себя!» Маша с ужасом увидела, как трансформируется лицо Сергея от человеческого к змеиному. Шея вытягивается. Хрустят позвонки. Монстр тянется к ее ключице, чтобы вонзить в нее змеиные клыки. И замирает с приставленным к чешуйчатому кадыку родовым кинжалом Левецких. «Машенька, отойди от него», — велел невесте Иван Леонидович. «Там фроляйн Амалия слева. Нехорошо будет, если ее съедят твои подопечные. Позаботься о ней, Машагай. А я пока разберусь с этим искусителем». Маша посмотрела на жениха особым взглядом, вот вроде не с упреком, но с чем-то таким многозначительным в глубине глаз. Все дамы, которых Иван когда-либо знал, рано или поздно выучивали вот такой взгляд. Но Маша тут была в своем праве смотреть на Ивана настолько укоризненно, насколько ей хотелось. Он потом ей все расскажет, а она поймет. А что страху натерпелось? Если они оба выживут, Левецкий ее всю жизнь на руках будет носить. Они ведь ее потеряли. После того, как вляпались в стену черной силы, поставленную змеем у моста. Пока разбирались с напастью, Полозович увел Машу в Навь, по тому самому Навьему лугу, хозяина луга лесовика, вставшего на защиту владений. Змей просто-напросто развеял пеплом. Возгонцев все же не зря свой хлеб ел. За время странствия его дикой охоты по приречью ему и его сотоварищам удалось найти тропу змеепоклонников. По ней Левецкий и Возгонцев и двинулись, наобум, надеясь на помощь свыше. Да, в приречье еще оставались почитатели змеиного культа, и наверняка водила их в храм не нынешняя жрица, а кто-то постарше, опытный, хорошо знающий здешние места, не давший борцам с чернообрядием отыскать святилище раньше. Дед, вложивший огромные силы в разрушение черного магического покрова у моста, помочь уже ничем не мог. Любава увела его в село, к Догве. Такая плотная стена антиматерии, как, плюясь и ругаясь, научно выразился Возгонцев, убила бы всех, обратив плоть в темную энергию. И где Лучинский только этому научился? Должно быть, у колдунов Амазонии, которых тамошние жители называли Морч. Смерть. И, возможно, Ивану было больно об этом думать, также погибли жертвы Лучинского во время бунтов. Многие тела тогда так и не были найдены. Навь поглощала руны поиска, и даже Возгонцев не мог отыскать следы змея и его спутниц. Граф остановил поиски и развел руками. Левецкий покачал головой. Он не сдастся. Моровая дева, возникшая на пути Ивана и Алексея, Левецкого не испугала. Настолько полон он был отчаяния и досады на себя самого, не просчитавшего варианта с Навьим лугом. Паутинница стояла на тропе. «Не надо!» — Возгонцев схватил Ивана за рукав. «Сожрет ведь пакость!» «Сожрет, наверняка сожрет», — согласился Иван. «Но это потом, где-то в далеком туманном будущем. А сейчас Маша в беде!» Он шагнул навстречу неясной в дневном свете фигуре, которую выдавали лохмотья паутины вдоль тропы. «Помоги!» — попросил с поклоном, как требовалось по кодексу равновесия, хотя вряд ли кто-то до этого кланялся паутинницам. До этого дело обычно не доходило. Их взгляды встретились, но единственным желанием нечисти была месть. Не всякой неупокоенной душе, загубленной злодеем, выдается шанс отомстить. А у паутинницы он появился. Иван то ли услышал это в голове, то ли сам догадался, о чем думает моровая дева. Она развернулась и поплыла над дорогой. Это только казалось, что движется паутинница медленно. Иван и Алексей едва успевали за ней бегом. Дева привела их к храму. Вовремя они подоспели, еще бы немного и... К счастью, на помощь Маше бросилось ее любимое поперечье. Получилось, что Маша прибегла к своим навыкам поперечным, а Иван к своим, вдольским. Иван да Марья, вдоль ей поперечье, равновесие. Змея Иван собирался убить без капли сожаления. Тот, получив возможность защищаться, сражался отчаянно. Его костяной нож, притворявшийся изящной легковесной игрушкой, на деле оказался коварным оружием. Несколько раз Полозович сумел дотянуться до Левецкого, и из крошечных на вид ранок потекла, не думая останавливаться, не только кровь, но и жизненная сила вдольского князя. Змей впитывал ее, криво улыбаясь. Черты его лица принимали совсем уж нечеловеческую форму. Иван не отставал. Успел трижды ранить нелюдя. Рукав рубахи княжича, тулуп он скинул еще у входа в храм, постепенно пропитывался кровью. «Что?» — просипел змей, превращаясь лицом в Лучинского, в одну из его ипостасей, которую Иван когда-то видел на листовке в Техасе под словом «wanted». «Сам до меня добраться не смог, так через бабу свою попытался». Он плел еще много всего, перевирая реальное в постыдное, стараясь отвлечь Левецкого от битвы, о родителях и их мучениях перед смертью, о Любаше, до которой он когда-нибудь доберется. Раньше все эти слова, наверное, проникли бы в мозг Ивана, но сейчас он думал только о Маше. Погибнет змей, близкие Ивана будут в безопасности. А слова — это только слова. Противники были примерно в одинаковом положении. Змей не мог применять чары. В этом была сила родового оружия Левецких. Стоило пустить им кровь, попробовав вражьей сути, кинжал строил защиту для хозяина. Но кровь и силу свои Иван постепенно терял и понимал, что долго не продержится. Он услышал голос Возгонцева, зовущего его и Машу от входа, и крикнул через плечо: «Забирай Марию и уходи! По возможности прихвати Амалию!» «Мария Петровна!» — взревел Возгонцев. «Где вы? Это я, Алекс!» «Мы тут! Помогите!» — отозвалась Маша откуда-то слева. «Хотя бы ее выведут из этого хаоса. На Амалию, или как там звали продавшуюся змею-девицу, Ивану было глубоко наплевать. Но магам интересно будет пообщаться со змеиной жрицей, расспросить, побеседовать о том о сём. Змея княжич отпускать из виду не намеревался, будучи уверенным, что тот легко избежит человеческого суда даже из одних только магов составленного. Должно быть, Полозович увидел это в его глазах, потому как усилил натиск. Он не мог покинуть тело Абрамцева и занять что-то еще. Женская суть ему не подходила, а Левецкий и Возгонцев были категорически против вселения в них злого духа. Уничтоженные поперечной нечистью, деревянные статуи тоже не в силах были подпитать хозяина места, хотя создавались именно с этой целью. На несколько секунд противники разошлись, тяжело дыша. Сквозь клубы пыли, поднятой возле нечисти, они с трудом видели друг друга. Змей колдовал теми немногими силами, что у него остались. Иван чувствовал, как его вдольская сторона уходит через текущую из раны кровь. Мысль о том, что будет, если он не одолеет змея, к Левецкому еще ни разу не приходила. «Беги, только беги, не останавливайся, уведи Машу!» Обратился он к Алексею, веря, что граф услышит его последнюю просьбу. Что-то скользнуло по спине, царапнуло плечо. Жаром обожгло щеку. Иван покосился в бок. Впившись когтями в остатки рубахи, на плече сидела крошечная саламандра. Поперечное существо чего-то ждало. Вспомнив уроки деда, Иван дернул за рукав. Рубаха треснула, обнажив залитую кровью руку. Саламандра аккуратно спустилась по предплечью, лизнула ранки длинным оранжевым языком. Тело взорвалось болью, и все прошло. На месте порезов остались ожоги. «Спасибо», — хрипло проговорил Иван. «Не забуду». Саламандра кинулась с плеча куда-то во тьму, но Левецкому показалось, что она кивнула в ответ. Теперь сила не просто задерживалась в теле. Она возвращалась болезненными волнами, которые Ивану трудно было выдержать. Но он выдержал. Змей выполз из облака пыли преображенным. Из остатков силы он сумел нарастить чешую по всему человеческому телу. Руки приросли к бокам. Ноги соединились в хвост. Существо балансировала, готовясь нанести удар тупой змеиной башкой. А Иван просто повторил тот же фокус, что и в лесу. Ударил силой в землю. Навь откинулась волной сопротивления, сметая алтарь и трон. Змей распластался по каменному полу, и Левецкий заметил небольшое пятно чистой кожи у шеи Абрамцева. Именно туда, ломая змеиные позвонки, ударил Иван. На этот раз, казалось, содрогнулся весь мир. Рев, прокатившийся по храму, оглушил Левецкого до звездочек в глазах. Ревел не змей, а что-то или кто-то из глубин земли. Должно быть, железный полос почувствовал смерть сына. Забавно будет, если и папаша сюда явится. Мысль вяло мелькнула в голове и потухла. Вцепившись в колонну, Иван наблюдал, как рушится змеиное святилище. Остатки свечей, упав, подпалили щепу и доски. Огонь вырос из-за спиной. Как-то быстро, словно масло подлили. Чудеса закончились. Пламенный круг подбирался все ближе. Его схватили за плечи и поцеловали в соленые щеки. Маша. Маша? Здесь? Зачем? Нельзя! Руку, руку дай скорее! Шептала Мария. Да хватит меня отпихивать! Что-то сдавило запястье. Прохладное, гладкое. Ничего, ничего. Мне обещали, обещали, что поможет, а не поможет. Мы же вместе. Я твоя, а ты мой. Везде парой. Глупо. Как же глупо. Огонь уже был везде. Они умрут тут. Глупо. Огонь везде, но не жжет. Что-то давит и пульсирует на руке. Иван обнял Машу и прижал ее к себе так крепко, как только мог. Часть крыши над единственной сохранившейся в храме колонной удерживалась каким-то чудом. Маша и Иван, живые и невредимые, стояли посреди пепелища. Огонь стих так же быстро, как и занялся, уничтожив все, что мог поглотить. Опомнившись, Иван подхватил Машу на руки и выбежал на поляну прямо по тлеющему мусору. Через несколько секунд вместе с колонной рухнула крыша. Увидев Машу и Ивана живыми, страшный, закопченный Возгонцев сел в снег, запихнул в рот снежок и захихикал. Его не сразу привели в себя. Он долгое время пытался пробить путь в горящее святилище с помощью магии. Храм сопротивлялся. Потом граф нашел в снегу голову стонущего Абрамцева и попробовал пройти его путем через узкий лаз, через который разбегалась нечисть. И тоже потерпел неудачу. Капище все еще защищало своих. «А ведь он встал и поплелся куда-то!» — вспомнил Алексей уже дома, поглощая сваренный Марфушей холодный кисель. От горячего чая графа воротило. «Абрамцев! Ни царапины! Голый только! Как-то мне тревожно!» «Могой сгинул!» — отрезала Догва. «Железный полос его оплакивает. Железо на землю выйдет. Грозы будут. Предупредите людей. Но и за этим слабоумным присмотрите. Если хоть частица змея в нем осталась, жди беды. Метку нужно поискать, если змей еще в нем метка будет. Маша и Иван спали, откинувшись на спинку дивана и переплетя пальцы. Все присутствующие поглядывали на них с умилением. Над бровью у Маши подживал стараниями Любавы тонкий ожог. Рукав рубашки княжича топорщился над повязками. Фальк, судорожно записывающий все обстоятельства дела змея в блокнот, только и успевал цокать языком и удивляться. Владимиру Сигизмундовичу во время всей заварухи пришлось успокаивать взволнованных селян, некоторые из которых каким-то невероятным образом, разнюхав подробности появления змея, осадили дом Любавы. «Абрамцева мы, конечно, отправим в Москву вместе с девицей Дарьей Перекладовой, выдававшей себя за дочь предпринимателя фон Лингена, в исследовательскую контору. Дарья это под присмотром, в себя еще не приходила. За Абрамцевыми наблюдение установлено. Сергей дома. Отсыпается. Сам-то он, может, не виноват, что злого духа принял. Но в связях с Лучинским замечен был неоднократно. Наша задача, так сказать, сопоставить личность Фомы Лучинского, подозреваемого в многочисленных убийствах и прочих злодеяниях, с его формой змея. Эх, Фалик закряхтел. Трудно будет доказать. Я дам показания, пообещал Возгонцев, потянувшись за новой порцией киселя. Мне поверят. Меня тоже, дай бог, не проигнорируют, подал голос князь Андрей. А вот и невестушка твоя, граф. Подойди к нам, Сашенька. Девочка осторожно приблизилась, склонилась над спящими, выдохнула взволнованно. Помогли мои. Помогли мои браслетики. Сгорели. Не жалко ни капельки. Ты чудо, серьезно отозвался Возгонцев. Подрастай поскорее. Нас ждут великие дела. За Сашей вошла Ульяна. Присела у камина и со вздохом облегчения обняла дочь. Обвела гостиную счастливым взглядом, словно не веря, что все закончилось. И тихо выразила всеобщее мнение. Вот и хорошо. Сергей очнулся перед рассветом. Лиза в неудобной позе спала в кресле. Встрепенулась и подняла голову. «Серёжа? Как ты? Что случилось?» Она со страхом вглядывалась в его черты. Кажется, он что-то плохое сделал. Что-то натворил. Вспоминался почему-то бал и танец Марии Осининой. Глупость какая-то. Зачем он вообще вызвался танцевать с невестой Левецкого? Они потом на дуэли? Было же что-то. Вот опять же злое лицо князя стоит перед глазами. Во что Серж вляпался? Абрамцев схватился за голову и застонал. Обозрел себя, почему-то одетого в старую длинную сорочку, и пошел одеваться. «Сережа, ты помнишь, что с тобой случилось?» Залепетала из комнаты сестра. «Ты голый домой пришел. Чудом только не замерз. Где ты был?» «Лиза, прошу, оставь меня в покое хоть на время. Я должен восстановить события. Мне плохо. Я пил должно. Потом дуэль это... Господи, кто сейчас дерется на дуэлях ножами? Пойду к князю. Нужно извиниться. Ты не знаешь, я никого случайно не убил? Полиции не было?» Лиза запричитала, залившись слезами, но Сергей отмахнулся и, надев новое модное пальто с меховым воротником, отправился с визитом к Левецким. Но у каменного моста через Вележу, почувствовав, что задыхается, он спустился к воде. Стоял, вдыхая морозный воздух, судорожно вспоминая события ночи. Проблема была в том, что он не помнил ни прошлую ночь, ни предыдущую, ни всю неделю. Была поездка в Помежград, а потом... «Симпатичный какой!» — донеслось до него. Кто-то хихикнул и засмеялся, переливчато, звонко. Сергей опустил взгляд на реку. Там, несмотря на холод, плескалась водяница. А Серж думал, они зимой в спячку впадают. «Як, Саша?» Русалка перекинула косу на грудь, прикрыв чудные прелести, от которых Абрамцев не мог отвести взгляд. Пытался, но не мог. И еще перед глазами как-то поплыло. «А ты кто?» «Меня Сергеем зовут», — выдавил Абрамцев. «Холодно. Как ты там? Лед вон плавает». «И ничуть не холодно». Водяница капризно надула губки. «Кажется тебе все. Совсем ты запутался, болезный. Ничего, Аксаша тебя вылечит. Лето на дворе. Скидывай тулупчик, барин. Сам поймешь». И действительно, холодно Сергею не было. Наоборот, сердце вроде как забилось сильнее, по венам побежал жар. И не морозно вовсе, жарко. Лето ведь. Вон бабочки летают. Зеленая листва ивы над водой колышется. Абрамцев стянул с себя сначала пиджак с жилетом, затем рубашку от братьев Жулиных из ателье, мужского нижнего и верхнего платья, что в Петербурге на Знаменской. Как только деньги завелись, он ее и прикупил, рубашку модного кроя. Оказалось, все столичное можно было и в Родовейск выписать. Русалка смущенно прикрыла ротик кончиком косы. Хорош ты, барин. А на шее что? Не знаю. Сергей удивленно потер пальцем странную отметину. Никак чешуя? Весело сообщила русалка. Значит, мы с тобой родня, барин. Спускайся. Обниму на радостях в уста сахарные поцелую. Сергей спустился, заглянул в зеленые глаза, дал себя обнять крепко-крепко. Страстно даже поцеловать. Почувствовав укол в том месте, где шелушились на груди змеиные чешуйки. А дальше... Вода была ледяной. Она хлынула в легкие, и Сергей Абрамцев просто перестал существовать, обретя вечный покой под корнями ивы, разрушив последнюю надежду змея на возвращение.